Глава 24. Кровь, насыщенная адреналином, била по вискам. Мышцы не отпускало напряжение. «Спокойно, Киря, спокойно!» — настойчиво повторял отец. А меня тянуло туда, где были припаркованы тачки отца, крестного и дяди Кеши. «Перепугаешь девчонку!» Папка был прав. Наши с Сёмой боевые подвиги оставили следы и ссадины. Семёну досталось больше моего. Не успел увернуться и поймал царапину в бедро. Вернее, огнестрел чиркнул по ягодичной мышце. Но да, больше всего пострадало самолюбие друга. У меня только пара следов на морде. Но это все мелочи в сравнении с тем, что пришлось пережить лисенку. Пусть отец и говорил, что они успели вовремя, спасли Лесю, и моей девчонке ничего не угрожает. А все равно не верил, пока сам не проверю. Потому и рвался к тачке зверя. Начал успокаиваться, когда увидел Леську. Растрепанную, со слипшимися ресницами, потому что плакала. Возможно, и сама не понимала того, что лила слезы. Да и не признается никогда, потому что слишком сильная и отважная. Но ведь девчонка совсем. Руки намертво вцепились в хрупкие плечи. Дышал ароматом волос любимой, а у самого сердце тарахтело в груди. Не боялся так еще никогда, как в ту минуту, когда понял. Украли мою Леську. Но теперь все в прошлом. Теперь точно не отпущу девчонку ни на шаг от себя. Спрячу. Пристегну к себе, если потребуется, наручниками. А не отпущу. «Кирюша», — слышал ее дрожащий голос. Даже не верилось, что это действительно моя Алексия. «Ну ты чего?» — отвечал я, наплевав на то, что друзья бати все видят. «Да и сам папка стоит за спиной». А где-то поблизости зверь. И я точно знал, что претензии у него ко мне валом, и разговор наш с ним еще не окончен. Я не осуждал крестного. Дядя Леша поступил именно так, как я и ожидал. И даже было как-то легко на душе после разговора по душам. Вернее, разговора не было. А был жесткий мордобой. Тяжелый кулак зверя прошелся по всем моим костям. Уверен, что еще неделю буду харкать кровью. Но это все мелочи в сравнении с тем, что теперь у меня было полное право ухаживать за Лесей. Зверь не сказал ничего. Да я и не ждал, что крестный станет изливать душу. Не такой он мужик. Но когда крестный закончил предъявлять мне претензии, протянул руку и помог встать на ноги, даже по спине хлопнул увесистой ладонью, отчего я пошатнулся, но устоял. «Пойдем в дом. Девчонки стол накрыли», — коротко и лаконично проговорил дядя Леша. А я в ответ кивнул. Сделав шаг в сторону дома, поморщился. «И чтобы никакого б***ства в моем доме!» Требование зверя было понятным. «Будь у меня дочь, я бы так же вел себя. Да только как мне удержать руки от Леси, если она моя вселенная?» «Вот не буду с ним разговаривать месяц!» — ворчала Леся, обрабатывая ссадины на моем лице и руках. И это она еще не видела моих ребер. Там, был уверен, наливались гематомы приличного размера. Я знал, что переломов нет. «Да брось, лисенок!» — отмахнулся я. Потянул девчонку на себя, устроил между своих колен. Уткнулся носом в ее живот. Уютно так, как будто дома оказался. Легко на душе. И ничего не тянет на дно. «Кирюш, ну зверство какое-то!» — вздохнула Леська. Не отстранилась, руками зарылась в мои волосы. «Нормально все», — пробормотал я. Показалось, будто в затылок направили ствол. И даже не нужно оборачиваться, чтобы убедиться. Да, так и есть. Крестный с моим отцом вышли на улицу покурить. А мы рядом с крыльцом, в беседке. Вроде и на виду у всех, а хоть какое-то уединение. «Руки!» — рявкнул зверь. А мой батя коротко рассмеялся, выдыхая сигаретный дым. «Мы, между прочим, не сексом здесь занимаемся», — дерзко ответила Леська отцу. «Сексом? И слова-то мы какие знаем!» — нахмурился крестный. «Пап, мне 20 лет, по закону имею право», — не унималась Алексия. «Вот возьму ремень, да пройдусь по твоему праву», — пригрозил зверь. «Раньше не бил, и сейчас не станешь». Леську несло. Она спорила с отцом, издевая свое недовольство и негодование. «А хотя давай. Не только Кир виноват. Я, между прочим, добровольно спала с ним». «Да твою же бога душу мать!» — взревел дядя Леша. Я моментально подскочил на ноги, задвинул Леську за спину. На всякий случай. Знал, что зверь никогда и ни за что не причинит вреда дочери. А собственник во мне требовал защитить свою женщину. Спасла тетя Лина. Словно знала, когда стоит вмешаться. Выскочила на крыльцо, прижалась к крестному, зашептала что-то на ухо, обняла. И он подался на ее голос. Я смотрел, как зверь тянется за ней в дом. Видел, как успокаивается, обнимает жену. И я точно понимал, что со стороны выгляжу так же. Наверное, лисенку достался талант от матери. Пленила, связала по рукам и ногам, присвоила. И может делать, что вздумается. И да, я не возражал. Только в руках Леси чувствовал покой и умиротворение.